А ты, говорит, барашку зарежь, я выйду, говорит. Джин приходит, он говорит, барашку зарежь, я выйду. И вот тут человек, смотрите, как попадает. Все известны, становится, что он джинов. Завтра еще его на телевидение пригласили, публично показать, как он джинов бухает. И он стал известным, и столько денег заработал, и так далее, или уважением, и так далее, шейх, и так далее. И тут тебе джин говорит, барашку зарежь, я выйду. И тут вот, если положение в обществе его пугает, что он потеряет, и что он опозорится, и скажет, что он не пришел на канал, и так далее, и так далее. А еще какие-то спонсоры сколько-то миллионов заплатили за эту часовую программу. Да, да, да. И он режет барашку, и все, и вышел из ислама. Потому что он барашку кому зарезал? Джина. Вот так вот шейх рассказывает, выходит джин. Вот так вот джины поступают с людьми. Баракулуфикум. Сейчас мы закончим эту тему. Поэтому баракулуфикум первым условием является у нас в бытовых причинах, чтобы была связь явная, захира, и мубаша, прямая связь была. Прямая связь и явная. Вторая причина, сейчас я закончу. Вторая причина баракулуфикум, чтобы это было явным и не было скрытым. Здесь возникает вопрос. Кто-то говорит, допустим, среди врачей, специалистов, разногласия в том или ином лекарстве. Лечит ли это лекарство или нет? Допустим, придумали какое-то химическое лекарство, таблетки какие-то или сироп какой-то. И кто-то из врачей указывает, утверждает, что это лекарство лечит. Другой говорит, нет, оно не лечит. И каждый опирается на свои познания в медицине. Имеет ли право тот, который говорит, не лечит, называть того, который лечит, мушриком? Ученые говорят, не имеет. Если тот утверждает, что оно действует, исходя из тех медицинских основ, которые, то есть, распространены среди медиков. И это ученые говорят подобно тому вопросу, когда два ученых спорят, тот или иной вопрос в исламе является бида или сунна. Как мы же знаем, есть известное разногласие среди ученых, руки после руку ставить на грудь, это бида или сунна. Одни ученые утверждают, что это бида, другие говорят, что это сунна. Но мы знаем, что ни те, ни другие не называют друг друга мубтадия. И говорят, что это иштихад. Почему? Потому что тот, кто утверждает, допустим, и говорит, что, то, что ставить руки на сунну, на грудь бида, говорит, нету довода. Другой же, который утверждает, что это сунна, приводит какие-то доводы. Факт то, что подход тому, допустим, шейх Альбани сказал, что руки ставят бида. Шейх Альбани почему не называет шейх Ибн База, шейх Утаймина, мубтадия? Потому что они, когда утверждают, что руки ставят на грудь, они же делают это не исходя из своих страстей, а приводят этому какие-то доводы, то есть исходя из тех основ, которые в шариате очень общепризнаты. Видите? И также в вопросе медицины. Если между двумя врачей есть в отношении какого-то лекарства разногласия, является оно действующим или недействующим, не имеет права один другого называть мушриком. Почему? Потому что баракулуфикум, то есть это в том случае, если он упирается на общепринятые медицинские основы. Исходя из этого, некий человек, мы знаем, что есть врачи-колдуны. Так или не так? Есть врач-колдун. И он, баракулуфикум, услышав это, скажет, о, я слышал китаб Таухид. Сказали, что если двумя врачами есть разногласия, то не имеет права. И я как врач утверждаю, что мне кажется, что нитка или шнурок лечит от сглаза. Мы тут можем сказать, да, да, это наш коллега, если мы врачи, и он имеет право на иштихад. Не, мы скажем, мушрик еще как мушрик. Почему? Потому что шнурок это не признано. То есть, исходя из каких основ в медицине, ты утверждаешь, что шнурок помогает. Понятно, да, этот вопрос? И последнее. В чем ваджу ширк, в чем ваджу ташрик? Почему тот, кто утверждает, что какая-то вещь является причиной, и она не является причиной ни в шариате, то есть нету на это довода в Коране и Сунне, и не в быту, то есть в быту она как не является причиной? То есть она, баракулуфикум, нету там, во-первых, неявная, второго нет прямой связи. И специалисты о ней говорят. Тот, кто утверждает, что эти причины являются причиной, в чем его ширк проявляется? Ученые говорят, баракулуфикум, то, что его ширк или ваджхут ташрик, то, что Аллах, субхану аталию, он создатель каждой вещи. И Аллах, субхану аталию, так как он является создателем вещи, ему право принадлежит ту или иную причину создавать причины для какого-то результата. И тот человек, который считает, что некая причина является, то есть делать то из того, что не является причиной, причиной как будто бы уподобляет Аллах Субхану Тааля себя, Аллах Субхану Тааля в чем? В рубубии, в господстве. Аллах Субхану Тааля, он же тот, кто создает, правильно или неправильно? А ты этим самым как будто бы уподобляешь. Но почему нету полного ширка, кто-то задаст? Почему его не выводят из ислама? Кто думает? Как вы думаете? А, головой работаете. Еще раз говорю. В чем проявление ширка? Почему этот ширк называют? Потому что этот человек делает из причины, то есть ту или иную вещь, допустим, в чем проявление того, что тот, кто скажет, что шнурок лечит от сглаза, то, что это является ширком. Но почему это утверждение не выводит его из ислама и не является большим ширком? И мы сказали, в чем его ширк проявляется? Тем, что он себя уподобляет, как Аллаху Субхану Аталию, в том, в рубубии. Это Аллах Субхану Аталию создает причины, результаты, а не ты. Почему? Нет. Баракаллаху фикум, братья, вот, сразу видно, салясу изучали. То, что этот человек утверждает, что Аллах это сделал причиной. То есть он говорят, люди, как и тот, кто вешает шнурок или амулет, и говорит, Аллах меня по этой причине хранит. Аллах меня по причине этого шнурка хранит. То есть он опять в конечном счете возвращает это к Аллаху, но Аллах этого сделал, он проявляет то, что жжет. А если он будет утверждать, что этот шнурок сам по себе лечит, что этот амулет сам по себе охраняет, как мы будем разбирать, этот человек совершает большой ширк. И поэтому говорю, когда будет? Тогда, когда он это считает причиной. А причина это же Создатель Аллах, и он же убежден, что причина Создатель Аллах, это попадает в маленький ширк. А если же он утверждает, что эта вещь сама по себе лечит, сама по себе избавляет или предотвращает какое-то несчастье, то он попадает, баракаллаху фикум, в большой ширк. И поэтому есть очень важные фавайды, связанные с азбабами, то есть этот раздел. Потому что если человек поймет этот раздел, часто братья задают такой вопрос. То есть могут тысячи вопросов. Один брат, мы поехали, скажем, допустим, куда? Были в Мекке, потом попали в Джидду. И бросили туда монеты в Красное море, чтобы туда вернуться. Есть же такое? Бросают этот момент. Мы говорим, это маленький ширк. Почему? Потому что эта причина ни в шариате, ни в быту не является. Что причиной возвращается является, что причиной возвращения является кидание монеты. Или здесь, например, кто-то на Нил едет, бросает монетку в Нил. Говорит, это станет причиной, то есть того, что я опять сюда вернусь. Второй задает вопрос. У нас там, когда идут, завязывают красную, например, веревочку, какое-то место, думают, что опять туда вернется. Третий говорит, у нас так делают. Четвертый так, у нас дома вешают кустик. Другой говорит, у нас вешают лапку зайца. Третий говорит, вешают третий. И каждый начинает рассказывать, такие, стойте. Останови всех присутствующих в мечети и объясни им вот это. Если любая вещь, как бы она ни выглядела, какой бы у нее внешний вид ни был, если этой причины нет ни в быту, ни в шариате, и кто-то из нее делает причину, эта вещь, делает эту вещь, человек попадает куда? В ширк. То есть видите, как общее правило. Если это общее правило зайдет, ты уже будешь понимать. И поэтому каждая вещь, которую кто-то, человек что-то делает, ты вопрос задаешь, подожди, а это есть в шариате на это довод? Он говорит, нет. В быту это общепризнано. Общепризнано каким образом? Чтобы его связь, причины с результатом была какая? Прямая и явная. Вот два файда. Прямая и явная. Поэтому запишите себе правила, связанные с этим, шалаталя, с этим вопросом. То есть, кавайд фи амри алязбаб. То есть, причины, правила, связанные с причинами. Первое. Ля юзанну шай сабабан илля бишар. Ля юзанну шай усабабан. Илля бишшар'и ау биттаджруба. Аззахира мубашара. Ля юзанну шай сабабан. Илля бишшар'и ау биттаджрубати аззахира мубашара. Аззахира мубашара. То есть запрещено считать что-то причиной, если на это нет указаний в шариате или же в быту. Но в быту эта причина является явной и напрямую связанной с результатом. Ля юзанну шай сабабан илля бишара я убит таджрубати аззахира мубашира. Второе правило. «Ля яттакилю л'абду аля хазихи л'азбаб, баль яттакилю аля Аллахи ма'фи'лиха». То есть, запрещено человеку полагаться на те причины, которые, на которых есть указание, на которые есть указание в шариате, или же в быту это общепризнанная причина, даже несмотря на это, то есть, запрещено полагаться рабу на причину, как мы сказали же, баракулуфикум барака, еду. Не полагайся на причину, то есть на то, что ты поставил. Если ты поставил еду в середину, и с середины никто не кушает, и ты полагаешь, считаешь, что 100% барака будет, потому что ты только так сделал. Это неправильно. Ты должен что делать? Полагайся на Аллаха, делая эту причину. И точно так же, баракулуфи, когда ты голодный или жаждущий. Когда ты жаждуешься и хочешь удалить жажду, это разрешенная причина или нет водой удалять жажду? Когда ты делаешь эту причину, баракулуфи, пьешь воду, полагайся на Аллаха, делая эту причину. Вот это и есть у вас полнота единобожия. Не думай, что если ты выпьешь воду, все точно жажда. Сколько людей есть, пьет воду, живот готов лопнуть, а ему все равно пить хочется. Есть такое или нет? Поэтому второе правило. «Ан ля ятаваккаля л'абду аля азбаб». «Ля ятаваккалю л'абду аля азбаб аль-машру'а», то есть дозволенные причины, «баль ятаваккаля аляллахи ма фи'лиха». Однако он должен полагаться на Аллаха, делая эти причины. Балетаваккаль аляллахи ма фи'лиха. Третье правило. Давайте я по-русски скажу, или потом кто-нибудь, иншаллах, чтобы время просто сэкономить, потом кто-нибудь из братьев, у кого быстрый почерк, вот во время перерыва напишет, их 7 правил, и потом перепишите, хорошо? На арабском напишет, да, я сейчас по-русски объясню, а потом по-арабски, то есть, чтобы время просто сэкономить. Третье правило. Анналь азбаб махма азумат ля тастакиллю бииджадиль матлюб баль лабудда антантафи ангаль мауани ва татаваффар фига шурут. То есть, законные причины, какими бы они ни были великими, сами по себе эти причины не влекут за собой результат. И поэтому у нас должно быть соответствие условий и отсутствие того, что мешает работать этой причине. Пример. Еще раз я говорю, причина, какая бы ни была великая, третье правило. Причина, какая бы ни была великая, сама по себе за собой результат она не влечет. Какая бы великая причина ни была, сама по себе результат за собой она не влечет. Однако должно быть соответствие условиям, и не должно быть ничего такого, что мешало бы этой причине работать. То есть, смотрите, у человека болит голова. И человек, если выпьет аспирин или какую-то таблетку обезболивающую, инша Аллах, у него перестанет болеть голова. Потому что, допустим, представьте, такую таблетку придумали врачи, которые, у кого бы голова не болела, она обязательно, то есть хоть временно, но удаляет головную боль. Такое лекарство вообще стало известным. Однако, мы говорим, само по себе это лекарство головную боль не уводит. Обязательно не должно быть соответствие условий. Какое условие? Чтобы у тебя перестала эта голова работать, ты должен это лекарство, оно тебе должно попасть в желудок. В желудке раствориться, попасть в кровь, и по венам что пошло, нервы и так далее. И поэтому тот человек, который взял и в порошок лекарство превратил и посыпал себе на голову, у него перестанет голова болеть или нет? Значит, шарт был, это что, как говорят, саляхуль макан. То есть, чтобы место соответствовало этой причине. Второе, чтобы не было ничего такого, что мешало бы этой причине работать. А это, допустим, лекарство общепризнанное. Но представьте, в этом лекарстве содержатся такие химические элементы, и у какого-то человека на этот элемент сильная аллергия. И если этот элемент попадает ему в желудок, у него сразу же появляется рвота. Значит, если он выпьет это лекарство даже в желудок и вырвет сразу, от того, что у него аллергия на тот или иной элемент в этом лекарстве, будет эта причина работать или нет? Значит, мы когда берем причины, полагаемся, во-первых, на Аллаха. Во-вторых, берем причины. В-третьих, во время брать этих причин, когда мы берем эти причины, должны считаться с чем? Чтобы эти причины соответствовали условиям и не было ничего такого, что мешает работать этой причине. Четвертое правило. Нету в быту или в создании такой причины, которая 100% бы влекла за собой обязательный результат, кроме как дозволения Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. То есть, даже если человек общепризнанное лекарство, человек его выпил в желудок, у него никакой аллергии нет. Если Аллах не захочет, чтобы у него голова перестала болеть, это не будет лекарство. Даже если он килограмм этих лекарств съест. Еще раз. Любая причина, или причина, любая причина. Сейчас я скажу. В быту нет такой причины, в быту нет такой причины, которая на 100% бы влекло за собой. То есть какая бы это великая причина. В быту нет такой причины, которая на 100% влечет за собой результат, кроме как зазволение Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. То есть если будет ичтимау шурут, все условия совпадают, нет ничего такого, что мешает, но Аллах не захочет, причина работать не будет. Как у нас бывает же, мужчина с женщиной женится, мужчина с женщиной когда женится, у них же дети потом получаются. Сколько бывает, женится, а детей нет, так и так. Пошли к врачу оба, у всех врачей с земли проверились, вы оба здоровы. И потом мужик, допустим, развелись, и нет у них детей. Развелись, мужик взял себе другую жену, развелся, это все, женился на другой, у него нашло 20 детей. Женщина вышла замуж за другого детей, у нее 20 детей. Ну, когда она с этим мужиком жила, замужем была, у них нету детей. Есть такое положение или нет? Есть. Почему? Да, если он накама шиятуллах. Аллах Субхану не захотел, чтобы вот у них обоих от них вышли, получились дети. Это четвертое правило. Пятое правило. Религиозные причины. Религиозные причины, которыми поклоняются Аллаху, нельзя, то есть брать какую-то вещь в религии причиной, кроме как если на это нет контекста из Курана и Сунны. И вы тут вспомните наш разговор, религиозные причины, через которые мы приближаемся к Аллаху, Субхану Тааля, запрещено делать причиной, кроме как исходя из контекста из Курана и Сунны. Даже если эта причина, баракаллаху фикум, за собой влечет результат. Смотрите, как это связано. Мы смотрите, все сегодняшние проблемы связаны с чем? С единобожием. Мы сейчас о единобожии говорим или нет? И поэтому человек, который вышел и начал на гитаре петь песни про джихад, про ислам. И люди, послышав эти песни, запала к ним в сердце любовь к исламу. И зашли в ислам. Это, он делает это как дава. Играет на гитаре и поет песни. Это причина. Он же взял ее религиозной причиной, так или нет? Ютаббадби, правильно? Он же сам говорит, я делаю дава. Так или так? Поманасану хауля мимманда ауля Аллах. Тот, кто лучше своими словами, чем тот, кто призывает к Аллаху. Этот взял себе гитару и начал играть песни про ислам петь. У нас такое на практике есть. В СНГ есть, был такой парень. И действительно, люди, слушая его песни, как он играл на гитаре, зашли в ислам. Зашли в ислам, заинтересовались исламом. И мы говорим, что это запрещено, баракулуфикум, использовать эту причину, если на это нет контекста в Коране Сунне. Даже если люди заходят в ислам. Видите, как это напрямую связано с таухидом. И поэтому тот человек, который берет какую-то причину в исламе, должен сначала задаться вопросом и желая какого-то результата. На это указание есть или нет в Коране Сунне? Никто не способен. Шестая файда. Никто не способен повлечь результат за причиной, кроме Аллаха Субхану Тааля. Без причин. Никто не способен повлечь результат за причиной, кроме Аллаха Субхану Тааля, без причин. То есть, ребенок, мы сказали, от матери и мужа, правильно? Никто не может сделать так, чтобы женщина родила без мужа. Правильно? Потому что, то есть, как, что бы он ни делал, то есть, без мужчины женщина родить не может. То есть, имеется в виду, как некоторые говорят, а без мужчины мы берем сперматозоид и вселяем. Нет, этот сперматозоид, конечно, откуда вышел? С неба дождик упал, что ли? Нет, это же из мужчины вышел сперматозоид, правильно же? Поэтому никто не способен повлечь результат за причиной, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, без причин. Без причин. Без выполнения каких-то причин. А Всевышний Аллах Субхана ва Тааля без выполнения причин. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля может так, что женщина родит без отца, как это было с Аисой Алисаем. И даже Всевышний Аллах Субхана ва Тааля способен сделать так, что ребенок родится и без отца, без матери. А это у нас как кто? Как Адам, алейхиссалям. И последнее, седьмое правило. Запрещено использовать все бытовые причины, которые влекут за собой сабаб, потому что эта причина может быть стать, может являться запретной. Человек своровал деньги у одного, у второго, обворовал банк, второй. Богатеет или не богатеет? В ширк попадает он или нет, в ширк, когда ворует деньги? Азбаб захира, правильно? Мубашира. Руку засунул в карман, вытащил. Банки сейф открыл, деньги вытащил. Явно и так далее, то есть ширка нет. Однако это и становится по результату какой следует? Богатым стал. Но эта причина является запретной. И поэтому правило гласит, запрещено использовать все бытовые причины, так как некоторые причины, даже если они влечут за собой следа, так как некоторые причины являются запретными. Баракаллаху фикум. А? Если халяль, можно. Поэтому говорю, запрещено использовать все. Я говорю, запрещено использовать все. То есть имеется в виду, что если, допустим, кто-то скажет, мы же сейчас правила разобрали, что если кто-то берет причину, и на нее есть указание в шариате, или же она в быту является мубашира и вагира, то их можно использовать, так? Мы говорим, что нет, не все это можно использовать. Есть такие причины, которые нельзя использовать. Даже если они в быту, вагира, мубашира, есть такие причины, которые нельзя использовать. Почему? Потому что они являются запретными. Нет, имеется по словам все, я сказал, то есть чтобы человек не понимал, под словом все, и когда я сказал все причины использовать, не в смысле, что никакую причину нельзя использовать, то есть после того, как ты узнал правила, связанные с причинами, нельзя думать, что исходя из этого, любая, допустим, бытовая причина, которая влечет за собой результат, если она явная и напрямую связана, что ее можно использовать, это неправильно. Да, даже если она является, то есть там ваджу ширка, даже если нет, надо узнать, является ли она дозволенной или нет. Я думаю, это очень-очень важные правила, которые надо заучить. И этим самым, баракаллаху фикум, вы себе огромную дверь шубухатов закройте в вопросе ширка. Огромную-огромную дверь в вопросе ширка закройте, баракаллаху фикум. Дальше. Дальше шейх говорит, афизаллаху тааля, фагаза мин любси, фагаза ман лябиса, фаинна уджа'аля сабабан ляйса бима'азуни бихившар. Сейчас после того, как я вам это объяснял, смотрите, сейчас вы слова шейха будете как воду пить, иншаллах. А если бы мы это сейчас так не растолковали бы подробно, тяжело пришлось бы каждое предложение шейха объяснять. И в этом тоже маленькая файда, баракаллаху фикум, когда кто-то до тебя доносит умуру таухид, на том языке, на котором ты понимаешь, цепляйся за него руками и ногами. И также доносите это до людей. И не слушайте тех шайтанов человеческой кожи, которые говорят, что это за дураки про вас здесь присутствующих, которые за столько тысяч километров приехали сюда учить арабский язык и на русском языке изучают религию. Это шайтаны, баракаллаху, человеческой кожи. Потому что, как сказал шейх Ислам Тайми, что шайтаны тоже превращаются в людей. Исходя довод, знаете же, да? Что шайтан превращается в человека. Кто довод знает? Хадис Абу Гурайры, когда шайтан превратился в человека и воровал деньги. Поэтому эти люди, баракаллаху фикум, может быть, это и есть шайтаны, превратились в человеческую кожу и приехали, и вид создали, что они студенты с Азара, и предостерегают братьев от изучения единобожия под лозунгом, что вы сюда на столько тысяч километров приехали изучать религию на русском языке, учитесь в Марказе Фаджире, Маркази Асари, Зухари, Айша, Магриб, Туха и так далее. И потом сам все будешь читать. И прошел год, прошел два, Марказ Фаджр уже существует с 97-98 года. И что-то эти братья до сих пор никак не взялись за изучение таухида. Насаллаха аль-афа валь-афия. Шейх говорит, то есть это не значит, да, как брат отвечает, что арабский язык не надо учить. Нет, арабский язык учи, но помимо арабского языка учи русский язык. И знаете, братья, иншалла, с дозволения Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, то есть я вам как говорю, исходя из слов Аллаха Субхана ва Тааля, «Фамма би ниъмати роббика фахаддис», что касается милости Аллаха, то говори об этом. Вы, иншалла Тааля, те, кто сюда приехал, изучая арабский язык, почувствуете, когда вы сами начнете изучать вот эти книги, то есть какой вы трамплин, просто какой вы скачок сделали вперед. То есть если бы вы ждали, пока закончите Маркос, иной, второй, потом бы эти книги бы начали изучать заново, у вас сколько лет бы нашло? То есть у вас сейчас как минимум тот брат, который Салясту Суль Люматул Итихад, допустим, Аджрумия, вот сейчас это у нас четвертый матан идет, и Китабу Таухид пройдет, вот мы на русском языке его преподносим, как минимум 5 лет вперед он перескочил в своем требовании знаний. Как минимум. Если не больше, баракулуфику. Из-за того, что это ему объяснено на русском языке. А вы сейчас вот попробуйте, баракулуфику, поймайте какого-нибудь араба, выпускника Азгара, посади его, дай ему эту книгу и скажи, на, брат, объясни мне эту книгу. Он араб, зная арабский язык, во многих вопросах затруднится. Я скажу, не понимаю, о чем здесь речь идет. Я скажу, не понимаю. И ты ему сядешь и сам ему объяснишь эту книгу. Баракулуфик. Поэтому просим Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы он нас сделал из тех, кто благодарит его милости. Субхана ва Тааля, наделит нас всех ихласом. Фаза ман лябиса фаиннаху джааля саба ман ляйса бимаазунин фишар. И тот, кто одевает, то есть эту нитку или же браслет и так далее, он делает причину, которая не дозволена в шариате. То есть, что значит не дозволено в шариате? Харам в шариате? Нет. То, что шариат не сделал сабабом. Вот это подразумевает словом бимазун. Показали каминджихати таджруба, также со стороны, то есть быта. Ля яхсуль залика ля ваджи зугур. Видите, шейх, что значит зугур? То есть, и в быту эта вещь не является такой явной причиной. А мы еще сказали, к зугуру, к явности, на что добавляется? Мубашира, связь. Это всего лишь убеждение. Мимман лябиса фи хаза шай. Тот, кто одевает себе эту вещь. Факад юафикуль кадр. Может быть, так Аллах предопределит, то есть и совпадет с предопределением. Аннаху юшфа. Что он и вылечится. Так Аллах спонтанно иногда испытывает рабов. Как говорит шейх Ислам Таймия, иногда некоторые люди приходят к мертвым и просят у мертвого что-то. Женщина не может забеременеть. И Аллах спонтанно так испытывает валиязу для раба. Не может забеременеть, идет к женщине. А женщина идет к мертвому, делает талак, приносит ему жертвоприношение и обращается, дуа с мертвым, дай мне ребенка, в эту же ночь она беременеет. А это не от того, что это баракулуфикум, это не мертвый ответил. Просто она, допустим, представьте, пошла, допустим, 25 июня. Аллах ей за 50 тысяч лет до создания из небес и земли предопределил, что она в ночь на 25 июня забеременеет. И она, субханал, 24 вечером, также Аллах предупредит, пошла. Тауаф это мертвый делал. То есть представьте для человека валия зубля, какое страшное это испытание. Фанасаллаха аляфа валяфия. Анну юшвахина лябиса аубаду любси, то, что человек думает. То есть может так предопределить Аллах, что он действительно выздоровеет, когда оденет это. Или же после того, как одел. Ауют фангу ашья, или же он одел, когда не случится с ним что-то. Я атакду анна сататихи. И он считал, что что-то с ним должно случиться. Фаябка муалляхан бидалик. Этим самым он связывает свое сердце с этой вещью, то есть которую он на себя повесил. Ваютбиту аннатилька саба пиналязбаб и утверждает, что эта причина является из причин вагаза батль. Это является ложным убеждением. Идан сара любсуль халька вальхайт ванахвихима лирафиль баля аудафихи ширкан азгар. И поэтому, исходя из этого, одевать браслет или же нитку и тому подобное, для того, чтобы избавиться или избежать несчастья, или же, если человек уже попал в это несчастье, выйти из него является маленьким ширком. Лянна ман ля бисагат, потому что тот, кто одевает это, талля какальбу губига. Видите, вот это основная илля. Тот, кто одевает на себя этот амулет, этим самым он связывает сердце свое с этой вещью. Татфау талля какальбу губига, ваяджаля татфау там. И он считает потом, то есть одев эту вещь, что эта вещь предотвращает его или избавляет его от той или иной беды. Я так иду анну сатати, фаябка маликан бидальки, он считает, я ошибся, извиняюсь, джаля гататфа ватанфа ваджар нам, то есть фикра. И поэтому тот человек, который одевает таля, кахальба убега, ваджаля гататфа ватанфа, то есть тот человек, который одевает этот амулет или что-то подобное, и считает, что этот амулет или эта нитка или этот браслет оберегает его, избавляет или предотвращает. Ауджаля гатуасиру фиррафик дарар. Или же считает, что это является причиной избавления от вреда, ауфиджальбиль манафи, или что это является причиной тому, что приносит ему какую-то пользу. Вагаза иннама йастахиллю биллаху джалля валя. Это говорит только в полномочиях Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. То есть что-то делать причиной для пользы, что-то делать причиной для вреда. Вахдаху изгуа нафи, потому что Аллах Субхану Аталя нафи аддар. То есть из его имен, баракулфикум, дающий пользу и делающий вред. Вагуа джалля валя гуа лязи юфиду рахма. И он тот, кто дает изобилие и милость свою, проявляет изобилие и милость свою. Вайфид уль-хайри дает в изобилии добро, а у юмсику далик, или же удерживает это.